Виталий Свадьбин. Начать сначала 3. Летние каникулы. От автора. Для любителей фантастики в жанре попаданцев третья часть цикла «Начать сначала». Приключения героя продолжаются. Прошу уважаемых читателей не судить строго и не забывать, что данное произведение всего лишь вымысел автора. Хотя время действия выбрано во второй половине 20 века. Для лучшего восприятия современными читателями автор использует лексику 21 века. Все события в книге максимально приближены к тем событиям, которые происходили в 70-х годах прошлого века. Некоторые имена и фамилии действующих лиц изменены, а некоторые данные оставлены для достоверности повествования. Герой книги не обладает волшебством или суперспособностями. Но зато у него есть память прожитой жизни, ведь он попал в самого себя только на 50 лет назад. А еще герой имеет твердое желание изменить свою судьбу и судьбу близких ему людей. Желаю приятного чтения всем любителям фантастических вымыслов. Предисловие. Июнь 1975 год. Свердловск. Будни уголовного розыска. Эпизоды. В дежурную часть райотдела милиции по Орджоникидзевскому району поступил звонок в 2 часа ночи 21 июня. Звонил Борис Таймеров, выпускник школы номер 80. Парень сообщил, что в районе улиц Ильича уральских рабочих совершено нападение неизвестного лица. 2 девушки получили травмы, а одна похищена. Капитан милиции Талызин, который дежурил эти сутки, направил на место происшествия дежурную бригаду и 2 наряда ППС. На месте происшествия выяснилось, что выпускники 80-й школы гуляли по району после вечера выпускников в своей школе. В районе пересечения 2 улиц Ильича уральских рабочих 3 девушки – Агапова Галина, Романова Вера и Егорова Екатерина – отлучились в кустики, где произошло нападение неизвестного лица на девушек. Группу выпускников 80-й школы допросили на месте. Опрос свидетелей проводил лейтенант милиции Левышев, который дежурил в эти сутки от уголовного розыска по району. Пострадавших Агапову и Талызину госпитализировали в 14-ю больницу. Сразу проведены мероприятия по поиску пропавшей Екатерины Егоровой. Но обнаружить что-то по горячим следам не получилось. Был вызван кинолог со служебной собакой. Но на месте преступления все следы затоптали сами выпускники еще до приезда милиции. Собака потеряла след практически сразу. Через 100 метров злоумышленник насыпал перец и табак. Так что ночные поиски не венчались успехом. Выпускников распустили по домам после того, как только зафиксировали показания бывших школьников. Лейтенант Лемешев, вернувшись в отдел, позвонил старшему лейтенанту Кузнецову, так как знал, что тот занимается розыском насильника по личному поручению полковника Мазурова. Роман Кузнецов сразу после звонка сослуживца Лемешева собрался и поехал в отдел. Его интуиция кричала, что преступник, напавший на девушек, именно тот, кто ему нужен. Лемешев хоть и смеялся с дежурства, но домой пока не ушел. Дождался Кузнецова. «Антон, ты школьникам показывал словесный портрет?» — сразу спросил Кузнецов, как только перешагнул кабинет уголовного розыска. «Показывал, но толка нет. Никто из выпускников злодея не видел. Ребята и девушки вообще узнали о нападении не сразу. Только после того, как Агапова выползла из кустов с разбитым лицом», — ответил Лемешев. «Пострадавшие девчонки могли видеть преступника в лицо?» «Ты, Антон, их допросил?» «Не получилось. Талызина потеряла сознание, а Агапова говорить не может. Челюсть сломана, только стонет. Да и врачи сразу в позу встали. В общем, не успели допросить. Там такая суматоха была», — поморщился Лемешев. «Мазуров здесь?» — спросил Кузнецов у сослуживца. «Начальство с утра 7 разбон дает. Повторно отправили патрули ППС и участковых. Будут проводить поквартирный опрос в бараках. Сегодня суббота. Народ должен быть дома. Когда врачи разрешат задать вопросы Агаповой, можно ведь просто ее спрашивать. Пусть голову кивает», — последовал очередной вопрос от Кузнецова. Следователи пусть опрос проводят, у нас и без этого забот хватает, но кое-что могу тебе подсказать. Записай адрес пропавшей Егорова и домашний телефон. Сам я еще не звонил». Лейтенант Лемешев подал клочок бумаги Кузнецову, где были записаны адрес и телефон пропавшей девушки. Роман набрал номер сразу, но никто не ответил. Он повторил попытку несколько раз, но безуспешно. «Никого нет?» «Не старайся зазря. Люди могут быть на отдыхе, за городом. Суббота, лето и все такое. Нормальный народ отдыхает, только мы, как негры, пашем без выходных», — произнес Лемешев, наблюдая за попытками Кузнецов дозвониться. «Объясни мне подробнее, где там все произошло. Смотаюсь пока туда. Позже снова позвоню Егоровым, может, повезет». Роман попросил Лемешева указать место преступления. Лейтенант возражать не стал, взял лист бумаги и нарисовал схему места происшествия. Роман забрал лист со схемой и покинул отдел милиции. Кузнецов присоединился к одному из участковых из группы сотрудников, которые тщетно проводили обход по баракам. На это у них ушло больше 3 часов. Но никто ничего из жителей этих кварталов чего-нибудь нужного не подсказал, как и не опознали словесный портрет. Роман решил зайти пообедать в столовую. Приличное заведение общепита имелось на улице Орджоникидзе. Вот туда Кузнецов направился. После обеда, а время уже подходило к 2 часам дня, старший лейтенант вновь набрал номер телефона Егоровых. В этот раз трубку сняли. «Квартира Егоровых», — ответил молодой юношеский голос. «Вас беспокоит из районного отдела милиции старший лейтенант Кузнецов. С кем я разговариваю? Представьтесь», — сразу заговорил отдел Роман. «Егоров Михаил, а что случилось?» — отозвался парень, но имя назвал. «Я недалеко от вашего дома. Подойду минут через 5. Надо бы поговорить, но не по телефону. Адрес знаю», — предложил Кузнецов. «Хорошо, подходите, я дождусь», — ответили в трубке. Ровно через 5 минут старший лейтенант Кузнецов входил в подъезд дома, в котором жили Егоровы. Дверь открыл молодой парень, достаточно высокого роста, точно не ниже старшего лейтенанта, спортивная фигура, короткая стрижка. То, кстати, и обычное для молодежи, так как парни в середине 70-х годов носили длинные волосы. Парню могло быть лет 16, от силы 17. Роман поздоровался, парень представился Михаилом Егоровым, чуть шагнул в сторону, пропуская старлея в квартиру. Они прошли на кухню. Здесь Кузнецов и выложил все, что произошло с Екатериной Егоровой. Михаил чуть побледнел, но больше никак не прореагировал на сообщение. Разве что глаза потемнели. «Кратю нашли?» — спросил Михаил. «Пока нет, но работа ведется. Сегодня с утра там работают наши сотрудники, обходят все бараки», — ответил Кузнецов. «Мы жили раньше в том квартале. В эту квартиру переехали недавно, в феврале этого года. Катя там все знают, как облупленную. Сомневаюсь, что это мог быть житель бараков. Своих там не трогают, а сестрой знали все пацаны, в том числе мелкие хулиганы». «А куда, товарищ старший лейтенант, ее тащили?» — спросил Михаил. «От Ильича в сторону Победы или Стахановской. Почему и возникла версия, что ее спрятали в бараках. О самом плохом пока не хочу думать, сам понимаешь, о чем я говорю», — не стал скрывать правду Кузнецов. Роман достал словесный портрет и показал Егорову. Михаил пару минут смотрелся в рисунок, морщил лоб, пытаясь что-то вспомнить. «Я, кажется, видел похожего человека. Только у вас он на рисунке в очках, а я точно видел его без очков», — ответил Михаил. Кузнецов достал второй рисунок, где словесный портрет был без очков. Михаил и этот рисунок рассматривал не меньше минуты. «Еще в апреле я встретил похожего типа. Он пришел на репетицию, где Катя занималась со своим музыкальным коллективом. Вломился в помещение. Но я тоже был там и выставил его за дверь. Мне не понравилось, как он смотрит на сестру», — начал рассказывать Михаил. «А как он на нее смотрел?» — задал наводящий вопрос старлей. «Не знаю, как больной фанат. Какой-то взгляд сумасшедшего. Я его выставил за дверь. Он начал говорить какую-то чушь про то, что он фотограф от газеты. Ему дали какое-то задание фотографировать музыкантов. Я не поверил, но он предъявил удостоверение внештатную фотографу газеты «Вечерний Свердловск». Я даже имя его запомнил. Баратов Егор Иванович». «Михаил, ты ничего не работаешь?» — усомнился Кузнецов. У меня память очень хорошая. Точно ничего не путаю. Именно Баратов Егор Иванович. Ошибки быть не может», — уверенно заявил Михаил Егоров. «Ты мне здорово помог. Я сейчас в редакцию газеты метнусь, узнаю адрес этого Баратова. Потом на адрес скатаюсь. Ты, Миша, если что-то еще вспомнишь, звони по этим номерам. Один номер рабочий, а второй домашний. До вечера я проверю, что это за фрукт», — засобирался Кузнецов, а через минуту покинул квартиру Егоровых. Роман скатался в редакцию газеты «Вечерний Светловск», где узнал адрес Баратова. Сразу поехал в общежитие вверх Исетского завода. То, что Баратов фотограф, только добавляло уверенности в том, что Роман встал на верный след. Даже если этот Баратов не причастен к похищению Егоровой, то как минимум он причастен к остальным изнасилованиям. Чтобы не тратить время зря, Кузнецов поймал такси. Но на месте в общежитии его ждало разочарование. Вахтер на вахте сообщил, что Баратов час назад ушел из общежития. Сначала Кузнецов хотел ставить засаду в самом общежитии, но подумал, что это чужая земля. А делиться результатами поиска Роман не хотел. Чужая земля. Жаргонизм. Выражение используется в переносном смысле с сотрудниками силовых ведомств для обозначения территории, неподконтрольной данному силовому ведомству. То есть данный отдел милиции не имеет полномочий на этой территории. В связи с этим следует обращаться к тому отделу, который контролирует данную территорию. Он сам возьмет преступника. Но нужна машина, чтобы оперативно передвигаться по городу. Ну и в чем привести преступника в родной отдел? Потому Роман направился в Орджоникидзевский отдел милиции. Интерлюдия первая. Свердловск. Егор Баратов. Егор Баратов выспался до обеда. Не торопясь, посетил заводскую столовую, благо общежитие находилось недалеко от завода. Да и цены в заводской столовой очень приятные, кроме того, что готовят вкусно. После двух часов Баратов решил прокатиться на Уралмаш. Ему не терпелось взглянуть на скрипачку. Заодно надо увезти и воды. С собой он взял бидон на 3 литра, решив, воды наберет в бараках, что стоят рядом с сараями. Все остальное он уже давно приготовил. Есть ведро, куда скрипачка будет справлять естественные надобности. Даже туристический фонарь купил, который может давать свет по 2 суток. А потом только меняй батарейки. Лампочка в фонарике слабая, так что 2 квадратных батареек хватает надолго. Чтобы добраться до района Уралмаш, Егор сел на Визовском трамвайном кольце на номер 19, который довезет его до кольца машиностроителей. Оттуда Баратов планировал прогуляться пешком. Темного времени суток ждать бессмысленно. Сейчас как раз самые короткие ночи. Откладывать посещение пленницы не хотелось. Нет, сегодня он не будет ее мучить, просто посмотрит, как в ее глазах поселяется страх. Егор Баратов не знал, что вся милиция района Уралмаш сейчас рыщет в поисках свидетелей похищения. Потому он топал спокойно, мысленно предвкушая удовольствие, которое получит от свидания со своей музой, скрипачкой. Видимо, ему везло, так как милиционеры к 5 часам вечера покинули квартал, не найдя нужной информации. Надо отдать должное стражам порядка, что они обошли все близко стоящие бараки. Но и этого Баратов знать не мог. Когда он подходил к сараям, то здесь уже не было патрулей или участковых. По пути Егор зашел в один из бараков, где в общественном туалете набрал под краном воды. Ведь он не хочет, чтобы у скрипачки случилось обезвоживание. Баратов был настолько увлечен предстоящей встречей с пленницей, что практически не смотрел по сторонам. Он подошел к двери сарая, собрался было достать ключи, чтобы отпереть замок. Но в этот момент из-за угла сарая вышел молодой парень. Егор никогда не жаловался на свою память. Потому он сразу узнал парня, которого встречал в дворце молодежи рядом со скрипачкой. Парень прошел несколько шагов, но вдруг будто что-то вспомнил. Посмотрел на Егора внимательней. Баратов сразу понял, что парень его опознал. А еще Егор вспомнил, что парень видел его удостоверение, а значит, мог запомнить имя и фамилию, а также газету, в которой он работает внештатным фотографом. Баратов сунул руку в карман пиджака, нащупал кастет. В голове испуганной птицей металась мысль бежать или убить этого парня. Егор достал кастет, одел его на руку и ощерился. «Нет, парня оставлять в живых нельзя». В это время парень стоял и внимательно рассматривал Баратова. «Пап, мы с тобой Катю искали, а нашли того, кто нам очень в этом поможет», произнес парень, но смотрел он куда-то за спину Егора. Баратов быстро оглянулся и увидел мужика, которого видел ранее, тоже рядом со скрипачкой. Выражение лица мужика не сулило ничего хорошего. Справиться сразу с двумя шансов нет, и Егор побежал. Но, как оказалось, молодой парень бегает намного быстрее, чем сам Егор. Да и мужик бежал достаточно бодро. Парень догнал Баратова, поставил подножку. Егор растянулся на земле, больно ударившись коленями и ободрав руки. А мужик, подбежав, прыгнул Егору на спину. Он ударил Баратова куда-то в район почек. От боли у Егора помутнело в глазах. Вдвоем они подняли тело Егора и потащили к той двери сарая, в которую Баратов не успел попасть. Парень охлопал карманы Егора, достал ключи и открыл дверь сарая. «Отличное место, чтобы поговорить по душам. Сейчас этот стучонок мне все расскажет». «Малой, это точно он?» — спросил мужик парня. Спросил мужик у парня. «Не сомневайся, этот гад наверняка долго следил за Катей», — ответил парень. «Ты, малой, погуляй, пока я разговорю пациента», — строго предложил мужик. «Катя мне сестра, а не только тебе дочь», — не согласился парень. Мужик пожал плечами и ничего не ответил. Они затащили Егора в сарай и прикрыли дверь. Руки и ноги связали ремнями, которые вытащили из своих брюк. Сняли с Егора пиджак. Мужик рукавом пиджака соорудил кляп, которым заткнул рот Баратову. Егора привалили спиной к стене сарая. Ни мужик, ни парень не видели, что под матами стекловаты есть вход в погреб. У мужика была сумка, из которой он достал небольшой гвоздодер, плоскогубцы и клещи. Инструмент положил рядом с Егором, чтобы тот видел. «Послушай, паря, я тебе так скажу. Есть у меня уверенность, что ты мою дочку похитил». «Так говорит мой сын, а он никогда не ошибается. Ему милиция сегодня показывала твой портрет. В связи с этим у меня к тебе предложение. Ты говоришь, где моя дочь? Тогда я вызываю милицию, передаю тебя стражам закона. Ну или ты упираешься. Тогда я принесу тебе боль. Много боли. Для начала сломаю все твои пальцы на ногах и на руках». Мужик говорил спокойно, без каких-либо эмоций. Но глаза его сверкали зловеще. Именно взгляд мужика поселил в груди Егора страх, который постепенно нарастал. Баратов не был трусом, но сейчас он испытывал действительно страх, который липкими волнами проникал в душу. Мужик подождал некоторое время, кивнет Егор или нет. Не дождавшись нужного результата, он взял плоскогубцы, расстегнул штаны Егору, порвал трусы, оголив хозяйство Баратова. Нет, пальцы ему не ломали. Мужик плоскогубцами сжимал яички Егора, что приносило невыносимую боль. «Ну что, готов быть откровенным?» — спросил мужик, прекратив истязание Егора через несколько мучительных минут. Баратов согласно закивал головой. Из его глаз лились слезы, а из носа — сопли. Ужас поселился в груди. «Ну вот и молодец. Я не сомневался, что ты расскажешь правду», — ответил мужик, вытаскивая кляп изо рта Егора. Сначала Баратов плакал, когда ему вынули кляп. Тело дрожало. А потом Баратов начал говорить. При этом он повел свой рассказ с того, как первый раз изнасиловал и убил женщину в Воронеже в 57-м году. На его рассказ ушло полчаса, так показалось Егору. Мужик не торопил Егора, просто внимательно слушал. «Теперь о главном. Где моя дочь?» — спросил мужик Егора, на что Баратов показал вход в погреб. Мужик и парень быстро убрали маты и стекловаты, открыли крышку погреба, а через 5 минут достали оттуда скрипачку, которая была до сих пор без сознания. Мужик потрогал шею девушки. «Жива!» «Малой, быстро к телефону! Звони матери, потом в больницу! Скажешь, что девушка после травмы без сознания?» «Пока без подробностей. Потом звони тому менту, о котором ты рассказал. Пусть приезжает и забирает этого чудака», — распорядился мужик. Парень куда-то убежал, но вернулся достаточно скоро. «Милиционер?» — старший лейтенант Кузнецов приехал быстрее, чем появилась машина скорой помощи, которая увезла девушку. «Милиционер и мужик о чем-то говорили?» Но Егор не знал о чем. Он действительно испытывал облегчение от того, что здесь появилась милиция. Вскоре приехала милицейская машина. Баратова погрузили в авто и повезли в отдел. Глава первая. Июнь, 1975 год. Свердловск. Егоров Михаил. После того, как я вернулся в квартиру и убедился, что Катя не ночевала дома, я попробовал поработать над книгой. Но какое-то внутреннее беспокойство не давало мне сосредоточиться над сюжетом. Может, стоит позвонить кому-то из одноклассников? К своему стыду я не знал домашних номеров ребят или девушек, которые учились вместе с Екатериной. Тем не менее, вошел в комнату сестры, стал просматривать ящики ее письменного стола. Обнаружил дневник Кати. Подержал некоторое время в руках, рассматривая обложку. Было бы интересно узнать, какие тайны доверяет сестра этой тетрадке. Но я все же решил не лезть в девичьи секреты, положил дневник на место. Наконец-то нашел блокнот с номерами телефонов. Здесь даже были адреса. Это как раз то, что мне надо. Я взял телефонный аппарат с тумбочки в коридоре и пошел в свою комнату, благо телефонный провод имеет запас длины. Блин, совсем не помню по именам Катиных одноклассников. Хотя стоп, к нам приходила Галя Агапова. Симпатичная такая блондинка. Я еще подумал, что не отказался бы замутить с ней. Улыбчивая такая, на щеках появляются ямочки, когда улыбается. Да, у меня сейчас такой возраст, когда я готов заглядывать под юбку каждой симпатичной девчонки. Сестра и Галя часто что-то мерили из одежды в комнате сестры. Я поискал по алфавиту. Есть адрес, живет на улице Победа, в 24-м доме. Есть и телефон. Я набрал номер, но никто трубку не брал. Сегодня суббота, вполне могут быть за городом. Только положил трубку на аппарат, как телефон сразу зазвонил. Я даже вздрогнул от неожиданности. «Квартира Егоровых», — произнес я в трубку. «Вас беспокоит из районного отдела милиции старший лейтенант Кузнецов. С кем я разговариваю? Представьтесь», — произнес мужчина, представившись, кто он такой. «Егоров Михаил, а что случилось?» Представился я в ответ, сразу спросил причину звонка. «Я недалеко от вашего дома, подойду минут через 5. Надо бы поговорить, но не по телефону. Адрес знаю», — предложил мужчина. «Хорошо, подходите, я дождусь», — ответил я. «Почему бы не поговорить? Пусть приходит». Звонок вызвал во мне не только любопытство, но и усилилось чувство тревоги. Как и обещал товарищ Кузнецов, он пришел через 5 минут. «Может, находился где-то поблизости?» Раздался дверной звонок. Я пошел открывать входные двери. Передо мной стоял достаточно крепкий мужчина в гражданском костюме. Короткая стрижка, взгляд острый, изучающий. Рост примерно как у меня. Мне хоть всего 15,5 лет, но мой рост уже 180 сантиметров. Мужчина достал и раскрыл свое удостоверение. Причем не просто махнул перед моими глазами, а дал мне возможность очень внимательно прочитать, кто он такой. Я еще раз представился, отшагнул в сторону, пропуская в квартиру старшего лейтенанта. Закрыв входную дверь, я двинулся на кухню. Кузнецов пошел за мной. Он присел на предложенный табурет и рассказал, по какой причине пришел к нам. На Катю ночью напали. Точнее, не только на нее одно. Пострадала Агапова Галя и Романова Вера, которым преступник нанес тяжелые телесные повреждения. А вот Екатерину он забрал с собой. Произошло похищение. У меня защемило где-то в груди. Да так, что закружилась голова. Я наверняка побледнел. На лбу у меня выступил холодный пот. Старший лейтенант объяснил, в каком месте произошло нападение. Что здорово удивило меня, ведь мы жили много лет в том районе бараков. Да там Катю каждая собака знает. Из местных никто бы не стал обижать ее, я в этом уверен. О чем сообщил Кузнецову? Кузнецов пояснил, в каком направлении двигался преступник с Катей. На мой взгляд, это не просто нападение с целью изнасилования. Охота велась именно на Екатерину. В этом у меня не было никаких сомнений. А когда старший лейтенант показал рисунок, что-то вроде словесного портрета. Точнее, два рисунка. На одном предполагаемый преступник был в очках, на другом без очков. Я практически сразу вспомнил мужика, которого видел во дворце молодежи. Тот самый, что вломился на репетицию музыкального коллектива «Время вперед». Я его тогда выставил вон. Он представился фотографом, даже показал удостоверение внештатного сотрудника газеты. Мне тогда здорово не понравилось, как тот мужик смотрел на Катю, словно хищник перед ужином. Об этом я сразу рассказал Кузнецову, заверив, что имя и фамилию я запомнил хорошо. Некий Баратов Егор Иванович. Кузнецов практически сразу засобирался, оставил мне свои рабочие и домашние телефоны. «Ты мне здорово помог. Я сейчас в редакцию газеты метнусь, узнаю адрес этого Баратова, потом на адрес скатаюсь. Ты, Миша, если что-то еще вспомнишь, звони по этим номерам. Один номер рабочий, а второй домашний. До вечера я проверю, что это за фрукт», — пояснил Кузнецов, прежде чем покинул нашу квартиру. После ухода старшего лейтенанта милиции я чувствовал себя как зверь в клетке. Бесцельно шатался по квартире. Часть моего молодого разума требовала действий, а вторая часть, более опытная, говорила, что следует дождаться родителей. Я пробовал садиться писать что-то по книге, но ничего не получалось. Мысли вновь и вновь возвращались к сестре. А ведь в прошлой жизни ничего подобного не было. Может, эта вселенная сопротивляется? Ведь судьба Кати явно меняется. Вот и подкидывают высшие силы испытания. Верю ли я в высшие силы Вселенной? А как, по-вашему, я оказался здесь, в своем теле 15-летнего пацана? Так что при таком раскладе и не в такое поверишь. Родители вернулись в 17:00. Мама сразу с порога заподозрила что-то неладное. «Миша, что случилось? Ты не заболел? А где Катя? Сынок, ты чего такой взъерошенный? Рассказывай все немедленно». «Я чувствую, что что-то произошло», — потребовала мама. Я пригласил родителей в гостиную, где им выложил все о последних событиях. Мама как-то побледнела, приложив ладошку ко рту, чтобы не закричать. Отец потемнел, словно грозовая туча. Однако родители не стали ахать или охать. Мама принесла телефонный аппарат в комнату, начала набирать номер. «Дозвонюсь Мазурову, узнаю, что милиция делает для спасения нашей дочери», — заявила мама. Отец же подробно расспросил меня, где произошло нападение. Некоторое время помолчал, потом кивнул мне, и мы вышли из гостиной. «Если ее не вывезли с района на машине, то значит спрятали где-то в сараях. В бараках ее прятать не станут». «Катю там каждый забулдыга знает, как и знает меня. Если она жива, то ее спрятали где-то в сараях», — выдал плод своих размышлений отец. Из гостиной вышла мама. Она закончила говорить с начальником отдела милиции в нашем районе. «Мазуров сказал, что вся милиция района занимается тем, что делают поквартирный обход всего квартала. Пострадали еще две девочки, Галя Агапова и Вера Романова. Но они уже в больнице. Задействованы даже инспекторы ГАИ, которые проверяют все машины на выезде из города. По району ездят патрули, ведется поиск», — сообщила наша мама результаты своих переговоров с начальником милиции нашего района. Честно говоря, я думал, что мама будет плакать или еще как-то выражать свое беспокойство. Но нет, она была в этот момент собрана, словно солдат, собравшийся на войну. «Витя, что думаешь делать?» — обратилась мама к отцу. «На милицию надейся, а сам не плашай. Галя, ты сиди дома, будь на связи. Мы с малым пойдем прошвырнемся по району. Посмотрим на месте», — принял решение отец. Я пошел в свою комнату одеваться, прихватив телефонный аппарат. Надо позвонить Нелли, ведь она ждет моего звонка. Никаких подробностей Нелли рассказывать не стал, сказал, что срочные семейные обстоятельства. Перезвоню завтра. Одел спортивную кофту и летные брюки. Вышел в коридор. Отец тем временем складывал хозяйственную сумку инструменты. Небольшой гвоздодер, плоскозубцы и кусачки. Кроме этого, он прихватил два фонарика. Я вопросительно посмотрел на отца, но он кивнул мне. Мы сразу вышли из квартиры. «Будем вскрывать с тобой сараи, все подряд. Если ее не вывезли, то она должна быть там. Живая или неживая, но мы ее найдем», — решительно заявил отец. К сараям мы пошли пешком. Родители уже поставили машину в гараж. Отец не считал нужным тратить время на поход за машиной. Мне объяснил старший лейтенант Кузнецов, где конкретно произошло похищение Кати. Вот оттуда мы и начали с отцом. Он осмотрел территорию, присматриваясь к барачным домам. «Говоришь, что Старли указал то направление?» Отец протянул руку в сторону Стахановской и Победы. Я согласно кивнул головой, подтверждая то, что уже рассказывал отцу. «Сомневаюсь, что та тварь, которая похитила Катю, пошел в первые ряды сараев. Могла подняться суматоха, выпускники могли забить тревогу. Начнем с того конца, от Стахановской. Смотрим, если надо, вскрываем замки, тщательно осматриваем», — озвучил план наших действий отец. Мы начали методично осматривать сараи. Во многих сараюшках двери были с огромными щелями. Так что вскрывать не приходилось, ибо было и так видно, что сарай пустой. Или в нем ничего, кроме дров, нет. Хотя отец скрыл пяток замков, чтобы мы более тщательно осмотрели сарайчики. Решили перейти ко второму ряду сараев. Решили проверять навстречу друг другу. Отец начнет с левой стороны, я с правой. Только я завернул за угол, как увидел мужика, который пытался открыть свой сарай. Он стоял ко мне боком. Я мельком взглянул на него. Не знаю, что во мне щелкнуло. Будто интуиция шепнула. Я чуть приостановился. Секунда. Вторая. Я сделал еще пару шагов. В этот момент мужик повернулся ко мне лицом. Он явно меня узнал. На его лице проявился испуг. А может, удивление? Я успел сделать два шага, прежде чем тоже опознал его. Этот придурок достал из кармана кастет, примеривая его на руку. С другой стороны, я увидел подходящего отца. Отец разглядел нас обоих. Сейчас направлялся к нам. «Пап, мы с тобой Катю искали, а нашли того, кто нам очень в этом поможет», — произнес я, заглядывая за спину мужика. «Нет никаких сомнений, что это тот мужик, которого я видел во дворце молодежи». Мужик оглянулся и увидел моего отца. Не знаю, какие мысли завертелись в его голове, но Егор Баратов, я не сомневался, что это он, вдруг решил проявить чудеса быстрого бега. Он рванул в сторону от нас. Не раздумывая ни секунды, я рванул за беглецом, да так, что чуть подошвы своих кед не потерял. Никогда так быстро не бегал. Если бы меня в этот момент выпустили на соревнования по спринтерскому бегу, я бы, наверное, побил все мировые рекорды. Догнал я мужика быстро, за несколько секунд. Поставил ему подножку. Мужик растянулся на земле. Батя не отставал в забеге, хотя чуток припозднился. На пару секунд. С разбегу отец прыгнул на мужика, вминая его в землю. Врезал ему в район почек, отчего несостоявшийся бегун начал загибаться и стонать. Отец кивнул мне, чтобы я взялся за ноги. Мы бодренько потащили мужика к дверям того сарая, который он пытался открывать. Я хлопал карманы мужика, нашел нужные ключи, открыл дверь сарая. Туда мы его и заволокли. Связали руки и ноги нашими ремнями. «Отличное место, чтобы поговорить по душам. Сейчас этот сучонок мне все расскажет. Малой, это точно он?» — спросил отец у меня, когда смотрелся в сарае. «Не сомневайся, этот гад наверняка долго следил за Катей», — ответил я отцу. «Ты, малой, погуляй, пока я разговариваю пациента», — строго предложил отец мне. «Катя мне сестра, а не только тебе дочь», — не согласился я, даже не собираясь уходить. Отец хмыкнул, достал из сумки гвоздодер, клещи и плоскогубцы. О чем-то подумал. Наверняка решал, какой инструмент больше подойдет для откровенного разговора. «Послушай, паря, я тебе так скажу. Есть у меня уверенность, что ты мою дочку похитил. «Так говорит мой сын, а он никогда не ошибается. Ему милиция сегодня показывала твой портрет. В связи с этим у меня к тебе предложение. Ты говоришь, где моя дочь? Тогда я вызываю милицию, передаю тебя стражам закона. Ну или ты упираешься, тогда я принесу тебе боль. Много боли. Для начала сломаю все твои пальцы на ногах и на руках». Отец говорил спокойно, без каких-либо эмоций, но глаза его сверкали зловеще. В этот момент я не завидовал этому мужику. На его лице было видно, как страх заполняет его сущность. Честно скажу, первый раз видел отца в такой спокойной ярости. Да, умеет отец жути нагнать. Чтобы мужик не орал на весь район, отец соорудил кляп из одежды этого гада. Вновь осмотрел инструменты, решил, что плоскогубцы – самый лучший способ вывести человека на откровенность. Расстегнул мужику штаны и порвал ему трусы, доставая хозяйство нашего пленника. Отец приступил к процедуре полевого допроса. По-другому я это назвать не могу. Думаю, что мошонка этому мужику больше не понадобится. Я даже отвернулся, чтобы не видеть, как мой отец давит орешки этому бедолаге. Батя за свою дочурку Катю и не на такое способен. Вот ничуть не сомневаюсь. «Ну что?» «Готов быть откровенным?» — спросил отец, прекратив истязание мужика на некоторое время. Баратов так закивал головой, соглашаясь, что я подумал, как бы его голова не отпала от шеи. «Ну вот и молодец. Я не сомневался, что ты расскажешь правду», — высказался отец, вытаскивая кляп изо рта нашего пленника. Баратов запел, как соловей, вываливая на наши уши, с чего начал свое преступление. Оказалось, что свое первое убийство он совершил в 57-м году в Воронеже. Потом были Тула, Рязань, Подольск и Брянск. Странно, но отец не прерывал мужика. Слушал внимательно, как, собственно, и я. Когда Баратов закончил рассказывать об убийствах в Свердловске, он замолчал. «Теперь о главном. Где моя дочь?» – спросил отец у мужика. На вопрос моего отца Баратов показал вход в погреб. Уже через 5 минут мы подняли наверх Катю, которая была без сознания. Отец потрогал пульс на шее Кати, убедившись, что она точно жива и дышит. «Жива. Малой, быстро к телефону. Звони матери, потом в больницу. Скажешь, что девушка после травмы без сознания. Пока без подробностей. Потом звони тому менту, о котором ты рассказал. Пусть приезжает и забирает этого чудака», — распорядился отец, укладывая Катю поудобней. Я побежал к таксофону. Где в этом районе есть рабочие телефоны, я знал, так как совсем недавно жил в этих кварталах. Набрал маму, долго говорить с ней не стал, предупредил, что перезвоню, когда будем знать, в какую больницу повезут Екатерину. Надо было звонить скорую, но я решил позвонить Кузнецову. Он оказался на рабочем месте. Отреагировал старший лейтенант быстро. «Скоро буду. Неотложку вызову сам. На наш вызов они быстрее подъедут», — произнес Кузнецов и отключился. Не прошло и 10 минут, как приехал старший лейтенант Кузнецов на машине ГАИ. Мне пришлось выйти на улицу Стахановская, чтобы встретить его. Вскоре подъехала скорая помощь. Кузнецов и отец о чем-то поговорили. Отец поехал сопровождать Катю в 14-ю больницу в машине скорой помощи. Приехал милицейский УАЗик, в который погрузили Баратова. «Михаил, поехали к нам в отдел. Расскажешь все, что запомнил. Меня твой отец уверил, что память у тебя отличная», — предложил Кузнецов. «Без проблем, только маме надо сообщить, что сестру увезли в 14-ю больницу», — согласился я сразу. «Позвонишь от нас. Не будем терять время», — принял решение Старлей. До Орджоникидзевского отдела мы доехали на «Жигулях» ГАИ. Прошли сразу в кабинет начальника отдела. Полковник Мазуров был на месте. Из его кабинета я позвонил домой. Маме сообщил, что Екатерина в 14-й горбольнице. С нею отец, а я подойду чуть позже. «Ну, Михаил, начинай рассказывать. Постарайся ничего не забыть, а я запишу», — предложил Кузнецов. А Мазуров приготовился слушать. Баратов говорил без подробностей, как убивал и насиловал, непонятно, в том числе неясно, где он прятал трупы. Фактически только перечислил жертвы и города, в которых совершил преступление. Начал я говорить то, что запомнил. Следующие полчаса я перечислял количество жертв с названием городов. Когда я закончил, полковник Мазуров выругался длинной тирадой нецензурного содержания. Получается, этот сучонок начал насиловать и убивать еще в 57-м году, чтобы ему пусто было. Следствие, похоже, затянется не на один год. Потом судебное разбирательство. Это при условии, что этот пес не начнет отпираться. Твоему отцу, Миша, он мог что-то с испугу наговорить, так сказать, под давлением, высказал свое мнение Мазуров. Да уж, 127 изнасилований и убийств за 18 лет. Серьезная картина вырисовывается, добавил Кузнецов. Следствие закажет экспертизу на вменяемость этого придурка. Это же сколько глухарей будет раскрыто, в голове не укладывается, произнес полковник. Глухарь, жаргонизм, используется в среде сотрудников правоохранительных органов, в данном случае означает, что вероятность раскрытия преступления крайне мала или невозможна по разным причинам или обстоятельствам. «Больше всего в городе Тула, 55 женщин разного возраста», – подсчитал Кузнецов. «Получается, он из Тулы приехал к нам, здесь продолжил. Это что же за зверь такой? Даже не представляю, как докладывать руководству». Мазуров явно заботился предстоящим докладом своему начальству. «Олег Игоревич, надеюсь, отца не привлекут за то, что он слегка помял Баратова?» – спросил я. «За это не переживай, найдем способ объясниться», – заверил меня Мазуров. «Миша, тебя и отца, скорее всего, будет вызывать следователь для дачи показаний. Вы там не наболтайте чего лишнего про пытки и все такое», – предупредил меня Кузнецов. На его слова я кивнул, а через 5 минут уже топал в сторону 14-й горбольницы, надеясь найти там отца и мать. Июнь. 1975 год. Свердловск. Егорова Галина. Эпизоды. Как только сын рассказал Галине Николаевне о том, что дочь Катю похитили, женщина находилась на грани истерики, но собрала всю свою волю в кулак. Для начала она позвонила начальнику Орджоникидзевского отдела, с которым была неплохо знакома. Мазуров попытался успокоить Галину, утверждая, что все сотрудники отдела занимаются поиском пропавшей девушки. Гигантскую тревогу в душе заверения Мазурова не успокоили. Зато решение мужа Виктора пойти на место и начать поиски самим зародило некоторую надежду в сознании Галины. Она бы и сама бросилась на поиски дочери, но муж категорично заявил, что Галина остается дома для связи. Спорить с Виктором в данной ситуации Галина не стала. Когда муж и сын ушли, Егорова некоторое время металась по квартире. Потом решила чем-то занять себя. Взяла влажную тряпку и начала протирать пыль в квартире. Уборка не успокаивала Галину, но прекрасно дала возможность двигаться с пользой, нежели просто бесцельно метаться по комнатам квартиры. После протирания пыли во всех комнатах Галя взяла пылесос и пропылесосила квартиру. Когда раздался телефонный звонок, она бегом бросилась к аппарату. Звонил сын. «Мам, мы нашли Катю. Она точно жива. Получила повреждение по голове, но не думаю, что это опасно для ее здоровья. Я сейчас сообщу в милицию. Мне дали контактный номер, ну и скорую вызову. В какую больницу увезут Катю, сообщу позже. Папа поедет с врачами скорой помощи в больницу, а я, скорее всего, останусь давать показания милиции», — объяснил сын и повесил трубку. Когда Галина слушала сына, она оперлась на стену, чтобы не упасть в обморок. От сильных переживаний кружилась голова. Как только связь прервалась, продолжая держать трубку телефона в руке, Галина медленно сползла по стене, усевшись на полу. Подогнув к себе колени, уткнувшись в них лицом, Галина разрыдалась. Женщина больше ничуть не сдерживала себя, выплескивая со слезами и стоном всю напряженность, что скопилась в ней за это короткое время ожидания. Егорова никогда не сомневалась, что любит своих детей. А вот сейчас она вдруг поняла, что потерять ребенка — это самое большое горе, которое может произойти с человеком. Отрезвление от истерики пришло, как только Галина подумала, что Виктор может убить преступника. А за это его обязательно будут судить. Галина вытерла слезы, направилась в ванную комнату, чтобы умыться. Сын сказал, что перезвонит, когда будет знать, в какую больницу везут дочь. А значит, надо быть готовой бежать в больницу, где она будет ждать выводы врачей. Умывшись, Галина подумала, что самое время молиться Богу. Из каких-либо молитв она знала только одну. «Отче наш», которую выучила по настоянию матери еще в своем детстве. Егорова начала шептать молитву «Отче наш», снова и снова повторяя слова молитвы, а в конце просила Бога, чтобы он позаботился о дочери. Сколько раз она прочитала молитву, Галя не смогла бы сказать точно. Телефонный звонок вновь прозвучал неожиданно, заставив ее вздрогнуть. Звонил сын. Сообщил, что Катю увезли в 14-ю горбольницу. Галина быстро накинула плащ, одела туфли и выбежала из квартиры. До больницы она почти бежала, время от времени переходя на быстрый шаг. В приемном отделении больницы ей сообщили, что дочка в палате реанимации. Но разрешили пройти наверх, в отделение интенсивной терапии. Здесь она обнаружила Виктора. Он сидел на кушетке, которая стояла у входа в отделение реанимации. Галя бросилась в его объятия. Виктор встал и обнял жену. Галина чуть вновь не расплакалась, но взяла себя в руки. Не время лить слезы. Вот когда останется наедине с собой, вот тогда и даст волю слезам. «С Катей все хорошо?» — задала вопрос Галина, причем вопрос показался ей глупым. «Как может быть хорошо, когда ее дочь в реанимации?» Виктор отстранил жену, продолжая удерживать руки на ее плечах. «Сейчас ее обследуют врачи, нам требуется только подождать. Наберись сил, Галя. Главное, что наша дочь жива и не покалечена», — строго произнес муж. Как ни странно, но именно строгий тон мужа добавил сил Егоровой. Она присела на кушетку, приготовившись ждать, когда появится врач и скажет, что с доченькой. Прошло примерно полчаса, когда Галине удалось снова взять свои чувства под контроль. «Вы этого нелюдя поймали?» — спросила она мужа. «Поймали, Галя. Сейчас его, наверное, допрашивают в милиции. Малой тоже поехал туда, чтобы дать показания», — ответил муж. «Я думала, ты его убьешь. Переживала за тебя», — тихо произнесла Егорова. «Сначала так и хотел сделать, но перед этим допросил его. Грехов за этой тварью хватает. Пусть с его грехами милиция разбирается, а то еще бы посадили за эту стуку». Так же тихо произнес Виктор. Они ждали минут 40, когда появился сын Миша. Галина увидела в глазах сына тревогу. Какое-то теплое чувство появилось в груди. Приятно знать, что дети любят друг друга. Галя ничуть не сомневалась, что Катя так же относится к брату, как и он к ней. «Доктор выходил?» — сразу спросил Миша. «Нет, вот сидим, ждем», — ответил отец. Галина говорить пока не могла. В горле по-прежнему стоял ком. Очень хотелось плакать, но она сдерживала себя. Прошло не меньше 2 часов. Галя сидела рядом с мужем, навалившись на его плечо. Сын сидел с другой стороны, навалившись на стену и прикрыв глаза. Наконец появился заведующий отделением. Егоровы разом вскочили и подошли к доктору. «Мы полностью провели осмотр. Насилия над вашей дочерью не было. Она очнулась. Ей поставили капельницу и дали снотворного. Повреждения черепа нет, но имеется небольшое сотрясение мозга. Она ничего не помнит, что с ней произошло. Думаю, через день мы переведем ее из реанимации в обычную палату», — сообщил хирург. «Скажите, мы можем ее сейчас увидеть?» «Ну, пожалуйста», — сразу подхватилась Галина. «Сейчас она спит. В ее состоянии сон — лучшее лекарство. Приходите завтра, когда мы переведем ее в другую палату. В реанимацию никого не пускают». «Не переживайте, все будет с девушкой хорошо. Поверьте моему опыту. не согласился пропустить в палату Кати зав. Отделением. Находиться в больнице больше не имело смысла, потому Егоровы собрались и пошли домой. Всю обратную дорогу молчали. Только дома, уже в постели, Галя, прижавшись к мужу, дала волю слезам, а Виктор нежно поглаживал ее, пока она не заснула. Июнь 1975 год, Свердловск, Егоров Михаил. В воскресенье утром мы с отцом, как обычно, вышли на пробежку и зарядку. Я взял с собой ключи от гаража. «Пап, я сегодня с тобой не побегу. Разогреюсь, пока бегу до стадиона. Там разомнусь и сразу в гараж. Хочу сегодня покататься на байке». «Хорошо, мы ближе к обеду Катю навестим с матерью. Ты с нами?» Согласился отец, попутно задав мне вопрос насчет посещения больницы. «Обязательно», — ответил я и побежал в сторону Кировоградской улицы. Добежав до стадиона, обнаружил, что Нелли Григорьевна не изменяет своим привычкам. Она уже здесь, активно разминается. Минуту постоял, восстанавливая дыхание, а заодно насладился эстетикой красивой женской фигуры. «Может, кто-то подумает, что у меня сестра в больнице, мне не пристало думать о женщинах». «Не соглашусь с этим человеком. Во-первых, молодая часть моего разума в тандеме с телом только и думает о женщинах. Хорошо то, что взрослая часть моего разума немного уравновешивает юную половинку. Во-вторых, с Катей все очень даже неплохо», — так нас заверил врач больницы. «Серьезных повреждений у сестры нет. Думаю, через пару недель она будет в полном порядке. А вот ее одноклассницам повезло гораздо меньше. У Галки Агаповой сломана челюсть. Такие травмы наверняка заживают долго. А у Веры Романовой сильно разбита голова и тяжелое сотрясение мозга. Видимо, этот гад Баратов совсем не сдерживал удары, когда бил девушек. Почему он не покалечил Катю, наверняка выяснит следствие. Хотя у меня есть и некоторые предположения. Возможно, что Баратов фанател по Кате. Так что это могло быть причиной, почему он ей не нанес сильные увечья». Нелли вдруг оглянулась, увидела меня и помахала рукой. «Более стоять со стороны ее спины нет смысла». Я двинулся к ней. Поздоровался. «Миша, вчера что-то случилось? Твой голос был напряженным», — спросила Нелли. «Пришлось рассказать ей о нападении на девушек. Все равно может узнать от кого-нибудь. Правда, рассказал в урезанном варианте. О прошлых преступлениях Баратова говорить не стал. К тому же меня об этом попросили в милиции». «Какой ужас! Надо проведать девочек в больнице. Не знаешь, к ним пускают?» «Точно не знаю. Про Агапову и Романову не спрашивал. В обед пойду с родителями, узнаю и расскажу чуть позже. Мы увидимся после обеда. Предлагаю прокатиться на озеро, искупаемся, позагораем», — предложил я. «Я согласна. Ты сможешь сегодня остаться у меня?» «Конечно, смогу. Даже сделаю это с превеликим удовольствием», — ответил я. Мы потратили на разминку еще минут 40, потом побежали до моего гаража. Оттуда я довез Нелли до ее дома. Договорились, что она будет ждать меня после обеда. От Нелли Григорьевны я поехал домой. Время до посещения больницы было, потому решил посидеть над книгой. За меня ее никто не напишет. Тем более остались последние главы. Сразу после военного романа допишу первую часть нового цикла фантастики. Она у меня тоже почти готова. Хорошо бы запланировать поездку в Москву в конце месяца, а там сдать сразу две книги. «Миша, ты идешь с нами?» — спросила мама, заглянув в мою комнату. Я положил рукопись, быстро оделся и вышел в коридор. Родители уже стояли возле выхода из квартиры. «По пути зайдем в гастроном, надо купить хотя бы сока девочкам. Даже не знаю, что им можно сейчас», — предупредила мама, а мы с отцом не возражали. «Раз мама упомянула во множественном числе девчонок, значит, планирует проведать Агапову и Романову». «Мам, извини, что напоминаю, ты узнавала по поводу пишущей машинки?» «Ой, совсем вылетело из головы. Ты же заканчиваешь книги, а значит, скоро лететь в Москву. Мне посоветовали там и купить, чтобы не переплачивать здесь», — ответила мама. Мы вышли из дома, решили пройтись пешком до больницы, срезая путь по дворам. В больнице мы выяснили, что Катю перевели из реанимации. Положенное время посещения не запрещены. А вот Агапова и Романова, как оказалось, все еще в реанимации. Им сделали операции, когда переведут в общие палаты, неизвестно. Нам встретились родители Романовой в больнице, а также мама Агаповой. Отец Галя с семьей не живет. Моя мама некоторое время пообщалась с ними. А потом мы двинулись в палату к сестре. Когда вошли в палату, я заметил, что Катерина не выглядит какой-то удрученной. Скорее хорохорится, хотя голова у нее перебинтована. Увидев нас, сестра обрадовалась. «Как ты себя чувствуешь, дочка?» — заботливо спросила мама. «Уже лучше. Голова почти не кружится, хотя вставать мне запретили. Вы принесите мне нотные листы сюда и наш магнитофон. Да еще кассеты с классической музыкой. Они подписаны, лежат в нижнем ящике моего стола». «Катенька, какие фрукты тебе можно?» — вновь озаботилась мама. «Наверное, любые. С утра приходил следователь, снял с меня показания», — сообщила Катя. На тумбочке возле кровати сестры лежали три яблока. Мама не пропустила этот момент мимо. «Катюша, тебя кто-то проведал? Вижу, яблоки лежат», — заинтересовалась мама. «Следователь принес, пожелал скорейшего выздоровления». «Мама, а этого придурка посадят?» Так как мама задержалась с ответом, ее опередил я. «Обязательно посадят. Справедливый советский суд не оставит его на свободе». «Даже не переживай по этому поводу», — добавил я. «Я не переживаю. Была нужда переживать за какого-то козла. Вот только у меня вопрос. А что, если среди моих фанатов еще появятся такие?» Вдруг задалась вопросом сестра. «Наймем тебе охрану. Ну или сами охранять будем будущую звезду эстрады». Весело успокоил я сестру, чем вызвал у нее улыбку. Похоже, с психикой у сестренки все в полном порядке. Не успел этот урод ее напугать. Так сказать, спасительный обморок сослужил сестре хорошую службу. После посещения сестры мы все вместе отправились домой. Мама предложила зайти на колхозный рынок, чтобы купить фруктов для Кати. В 70-е годы – самое стабильное время в СССР. Цены не скакали, как блохи на бездомной собаке. Даже дефицит снизился на некоторые товары. Я не стану сейчас углубляться во все проблемы советской торговли. Остановлюсь только на продуктах. В своей прошлой жизни, в свои 15,5 лет, я не задумывался над тем, насколько повезло нашей семье в том, что мама работала в торговле. Обеспечением продуктовой корзины для семьи занималась именно мама. Попав в свое тело в этом времени, но уже со зрелым мировоззрением, я имею возможность наблюдать, как это было на самом деле. Я уже говорил ранее, что полки в магазинах пока еще не опустили, но и не ломились от изобилия. Рядом с государственной торговлей существовала потребительская кооперация. Часто в продуктовых магазинах имелись отделы, где продукты продавали по кооперативным ценам. В таких отделах ассортимент был побогаче, но и цены кусались. Что касается фруктов, то яблоки продавались в свободной продаже. Все остальное разбиралось достаточно быстро. Так что, если ты решил спонтанно купить фруктов в летнее время, то тебе прямая дорога на колхозный рынок. В случае, если у тебя нет связи в торговле. Статистика этого времени говорит о том, что государственная торговля продуктами составляла не больше 50% всего наполнения товарами в секторе продовольствия. Например, фрукты в летнее время вполне можно приобрести на колхозном рынке. Здесь торгуют колхозники, ну или лица, которые давно обосновались на рынках, но и имеющие соответствующие документы, что они колхозники.